23 глава. Дом находился на окраине города. Он был четырехэтажный. Рядом стояли еще 5 таких же домов. Много лет назад, когда Валандер был в Лунде с дочерью, она показала ему на эти дома и сказала, что в них живут студенты, и что если она когда-нибудь будет учиться в Лунде, она тоже, наверное, будет здесь жить. Похолодев от ужаса, Валандер подумал, что там, в заповеднике, могла оказаться и его Линда. Долго искать не пришлось. Возле одного из подъездов он увидел полицейский автомобиль. Сунув телефон в карман, Валандер вышел из машины. На газоне возле дома загорала женщина. С каким удовольствием Валандер тоже бы так лег и немного поспал. Усталость накатила на него тяжелой волной. У самого входа, позевывая, стоял полицейский. Валандер помахал у него перед носом удостоверением. И тот вяло махнул рукой в сторону лестницы. «На самом верху, лифта нет». И снова зевнул. Валандеру вдруг захотелось его одернуть. Подумать только. Он, старший по чину коллега, приехал из другого города по делу об убийстве 5 человек, а его не удосуживаются даже поприветствовать и зевают в лицо. Однако он промолчал и пошел вверх по лестнице. Дом казался нежилым. Лишь из одной квартиры доносилась громкая современная музыка. Шел август, и осенний семестр пока не начался. Дверь в квартиру Лены Нурман была приоткрыта. Но Валандер все равно нажал на кнопку звонка. На пороге появилась Анбрид. По выражению ее лица Валандер попытался догадаться, что ожидает его в квартире, но безуспешно. «Простите, если я вас напугала по телефону», — извинилась Анбрид. «Но вы скоро поймете, почему я вас сюда зазвала». Валандер последовал за ней. Чувствовалось, что квартиру давно не проветривали. Валандер определил это по специфическому запаху и особой сухости воздуха, которые так характерны для непроветренных помещений, особенно в домах из бетона. В одном из американских журналов как-то писали, что в ФБР разработана методика, позволяющая точно определить, сколько времени дом не проветривался. Но умеет ли Нюберг пользоваться этой методикой, Валандер не знал. Подумав о Нюберге, Валандер снова вспомнил, что должен в течение дня отдать долг Эдмундсону. Квартира состояла из 2 комнат и маленькой кухоньки. Сначала Анбрид провела Валандера в гостиную, одновременно служившую кабинетом. В окно светило солнце. В неподвижном воздухе висела пыль. Анбрид подошла к одной из стен, на которой булавками были приколоты фотографии. Надев очки, Валандер согнулся и вгляделся в снимки. Он сразу узнал Лену Нурман. Вот она, одетая в костюм прошлого века. Рядом Мартин Боге. Фотография сделана в парке. Сзади виднеется фасад какого-то замка, крытого красной черепицей. Следующая фотография. Другой праздник. Обстановка совсем иная. Опять Лена. А вот Астрид Хильстрюм. Здесь они в какой-то квартире, полураздетые. Валандер решил, что они изображают публичный дом. Но было видно, что в этой роли девушки чувствуют себя не очень уютно. Валандер распрямил спину и окинул взглядом остальные фотографии на стене. Значит, они играют разные роли и устраивают вечеринки. «Нет, мне кажется, все гораздо сложнее», — сказала Анбрид, подходя к письменному столу, стоящему возле окна. Стол был завален папками и файлами. «Я проглядела все это», — продолжала она, — «пока довольно бегло, ни во что не вчитываясь, но то, что я увидела, насторожило меня». Валандер предостерегающе поднял руку. «Подожди, мне надо выпить воды и сходить в туалет». «У моего отца диабет», — вдруг сказала Анбрид. Валандер резко остановился на полпути к двери. «К чему ты это сказала?» «Кто не знает, может подумать, что и у вас диабет. Тоже без конца пьете и бегаете в туалет». На мгновение Валандер, забыв про ложный стыд, уже готов был нарушить молчание и поделиться с ней. Сказать, что она права. Но вместо этого, пробурчав что-то нечленораздельное, он вышел из комнаты. Потом он долго пил на кухне, и все это время в туалете продолжала шуметь вода. «Похоже, унитаз не в порядке», — сказал он, — «но это уже не наша забота». Анбрид смотрела на него, словно все еще надеясь, что он скажет ей правду. «Так что же тебя беспокоит?» — спросил он. «Я сейчас коротко резюмирую то, что мне удалось здесь увидеть», — ответила Анбрид. «Хотя мое резюме наверняка будет неполным. Тут нужно еще покопаться». Валандер сел на стул. Она осталась стоять. «Они надевают костюмы, устраивают вечеринки, путешествуют во времени, из современности в прошлое, иногда в будущее, но редко, потому что это труднее. Как люди будут одеваться через 100 или даже 50 лет, никто пока не знает. Все это известно нам со слов их друзей, которые не участвовали в праздновании середины лета. Тоже говорила и Иса Эденгрен. Кроме того, мы также знаем, что костюмы ребята брали на прокат в Копенгагене. Но оказывается, это еще не все. Она взяла со стола папку, на обложке которой были изображены разные геометрические фигуры. «Похоже, они были членами секты», — сказала Анбрид, «корни которой уходят в Америку. Их руководители находятся где-то в Миннеаполисе. То ли это современная масонская ложа, то ли Куклукс-клан, а может, что-то совсем новое. В папке лежит их устав. Чтиво, прямо скажем, не из приятных. Он напомнил мне письма, с которыми к нам иногда приходят люди. Знаете, такие, где требуют переписать письмо 10 раз и разослать его по своим друзьям. Или поддержать очередную финансовую пирамиду. А за невыполнение угрожают разными карами. По уставу секты разглашение тайны влечет за собой смертную казнь. Рядовые члены платят взносы руководителям секты, а те советуют им, как лучше организовать свои праздники при полном сохранении тайны. Добавьте к этому религиозную подоплеку. Если я поняла правильно, люди, путешествующие во времени, могут, умирая, выбрать эпоху, в которой они хотели бы родиться заново. Читать все это довольно противно. Но если я не ошибаюсь, Лена Нурман возглавляла шведское отделение этой секты. Валандер слушал ее очень внимательно. Да, Анбрид не зря пригласила его сюда. Как называется это движение? По-шведски не знаю, а в США их называют «Divine Movers». Насколько я понимаю, это своего рода религия. Сохранение тайны является ритуалом. Отказ от уплаты взносов руководителям в Миннеаполисе расценивается как преступление, поскольку противоречит основополагающей религиозной идее. В общем, намудрили такого, что не разберешь. Но правила очень жесткие. Как и во всех сектах подобного рода. Валандер полистал папку, которую ему дала Анбрид. Повсюду виднелись геометрические фигуры, изображения идолов и расчлененных человеческих тел. С отвращением он отложил папку в сторону. «Ты думаешь, убийство в заповеднике – дело рук их правосудия? Кара за разглашение тайны? Смертная казнь? В наше время такую возможность нельзя исключать». Она была права. Совсем недавно в Швейцарии произошло массовое самоубийство. Еще раньше нечто подобное случилось во Франции. Жизнь становится все сложнее, и одновременно с устрашающей быстротой растет количество сект и их членов. Хотя по сравнению с остальной Европой ситуацию в Швеции еще можно считать благополучной. В мае Мартинсон ездил в Стокгольм на конференцию, где обсуждали различные аспекты действий полиции в условиях активного наступления различных сект. Проблем оказалось много. Если раньше секты были просто группами людей, одураченных каким-нибудь безумцем, то теперь они превратились в организации со своими адвокатами и компьютерной базой. Их члены добровольно принимают на себя обязательство выплачивать взносы, которые в действительности им совсем не по карману. Однако психическое давление, которое нередко становится одним из методов влияния на сектантов, по закону преступной деятельностью не считается. Вернувшись с конференции, Мартинсон объявил Валандеру, что законы нужно в корне менять, иначе с этими духовными шарлатанами не справиться, и они так и будут наживаться на растущей социальной незащищенности людей. Тогда Валандер ответил Мартинсону, что оккультизм, религиозный фанатизм и уход от мира всегда сопутствуют экономическому спаду. Много лет назад они сидели с Рютбергом на балконе и говорили про нашумевшую в 30-е годы банду из Салы. Ее члены верили в некий магический круг. Тогда Валандер с Рютбергом сошлись на том, что эта организация могла возникнуть только в 30-е годы, ни десятилетием раньше, ни десятилетием позже. «А что, если опять вернулись 30-е годы?» – думал Валандер. «Только теперь жизнь стала еще более жесткой, чем тогда». «То, что ты говоришь, безусловно, очень важно», – поразмыслив, обратился он к Анбрид. «И тут нам понадобится помощь. Специалисты по новым сектам есть в главном управлении. Кроме того, нужно послать запрос в США по поводу этих Divine Movers. Но самое главное – сделать так, чтобы заговорили остальные ребята. Даже если для этого им придется нарушить запрет на разглашение тайны. Они приносят клятву, сказала она, полистав папку, и съедают кусок сырой конской печени. Перед кем они дают клятву? В Швеции, я думаю, перед Леной Нурман. Валандер покачал головой. «Но ведь ее уже нет в живых. Могла ли она, будучи руководителем, сама разгласить какую-то тайну? Кто ее преемник? Не знаю. Может быть, это есть в бумагах? Нужно почитать внимательно. Валандер встал и выглянул в окно. Возле подъезда продолжала в одиночестве загорать женщина. Почему-то она напомнила ему ту, с которой он познакомился в кафе. Как же ее звали? Ах да, Эрика. Сердце Валандера наполнилось неясной тоской. «Однако не стоит зацикливаться только на этом», — произнес Валандер рассеянно. «Нельзя забывать про альтернативные варианты». «Какие?» «Действительно, какие? Их не было. Если не считать версии о маньяке-одиночке, которая всплывала всегда в отсутствии других альтернатив». «Светберг не вписывается в эту картину», — продолжал Валандер. «Я не верю, чтобы Светберг был активным членом какой-то иностранной секты. Верил в реинкарнацию, переодевался, приносил клятву и ел сырую лошадиную печенку. На него это совсем не похоже. Даже если теперь оказалось, что его истинного «я» мы не знаем». «Может быть, он сам в этом не участвовал», — ответила Анбрид. «Но знал кого-то из членов секты?» Тут Валандер опять подумал о морском почтальоне Вестине. Что же такого он сказал во время поездки? Но вспомнить его слова Валандеру так и не удалось. Он попросил Анбрид повторить сказанное и, поразмыслив, ответил. «Возможно, ты права. Светберг напрямую не связан с этим делом. Он оказался замешан в него случайно, только потому, что где-то его пути пересеклись с одним из членов секты. Тайна оказывается раскрыта. Высылается каратель. Действуя в одиночку, Светберг пытается выследить его, чувствует угрозу и боится, что его опасения могут подтвердиться. Происходит еще одна встреча, и Светберг погибает. В это трудно поверить. А как поверить в то, что убиты четверо ребят и полицейский в придачу? Откуда они брали лошадиную печенку? Может быть, стоит обзвонить бойне? В принципе, как это всегда бывает в сложных расследованиях, нам сейчас нужно ответить на один единственный вопрос, сказал Валандер. Но этот вопрос без ответа рождает тысячу новых вопросов. Кто вошел в квартиру Светберга? Валандер кивнул. Именно. И больше ничего. Если мы ответим на него, мы ответим на все остальные вопросы. За исключением, может быть, мотива преступления. Но его мы потом сможем вычислить. Валандер вернулся к стулу и сел. Ты разговаривала с датчанами по поводу этой таинственной Луизы. Завтра вышлю им фотографию. В газетах уже было довольно много статей об убийстве ребят. Причем не только в Дании, но и в других европейских странах. И даже в США. Сегодня ночью Лизу разбудил какой-то журналист из Техаса. «Мне бывало тоже звонили», — усмехнулся Валандер. «Из Экспрессена без четверти три, из Афтонбладет в половине четвертого, или наоборот. Дальше звонки шли уже без передышки». Он поднялся со стула. «Надо бы как следует заняться этой квартирой, посмотреть на чердаке и в подвале. Но у меня сейчас есть дела в Истаде. И еще хорошо бы, если успеем, прямо сегодня связаться с Интерполом и американцами. Думаю, Мартинсон с удовольствием возьмет это на себя». Ему, похоже, надоело быть помощником инспектора уголовного розыска, и он мечтает стать американским федеральным агентом. «У каждого может быть мечта», – зачем-то поспешил вступиться за Мартинсона Валандер. Одновременно он принялся собирать со стола бумаги и папки. Анбрид принесла из кухни пластиковые пакеты. Уже уходя, Валандер остановился в тесном коридоре. «Мне кажется, я что-то упустил», – пожаловался он. «Мы все время говорим о том, что где-то их пути пересекаются». Где-то есть точка соприкосновения. А у меня такое чувство, что мы ее просто не видим. Хотя на самом-то деле, вот она, прямо у нас перед глазами. Причем каким-то образом это связано с Вестином. Кто такой Вестин? Он работает в Шхерах почтальоном. Подвозил меня до Бернсе. Когда мы стояли в его рубке, он что-то сказал. А я не могу вспомнить, что. Почему вы ему не позвоните? Он вряд ли помнит. Но, может быть, вы сможете восстановить разговор, услышите голос этого Вестина и вспомните то, что забыли. «Может, ты и права», — с сомнением проговорил Валандер. «Я позвоню ему». Одновременно ему вспомнился другой голос, фигурировавший в деле. «А как насчет Лундберга? Точнее, того человека, который назвался его именем, когда звонил в больницу и справлялся о здоровье Исы? Этим теперь занимается Мартинсон. Мы с ним поменялись поручениями. Он что-то не успевал, уже и не помню что, и попросил меня помочь, а сам взялся поговорить с медсестрой в больнице. Валандеру послышалось в ее голосе осуждение. У них было слишком много работы. Невыполненные поручения громоздились друг на друга. «Сегодня из Мальмы приедет подкрепление», — сказал он. «Возможно, они уже приехали и сейчас знакомятся с ситуацией». «Так нельзя», — сказала Анбрит. «Совсем не остается времени подумать, проверить детали, посмотреть, не забыто ли что. Скоро единственным достоинством полицейского будет умение половче схалтурить. И кто после этого пойдет работать в полицию?» «Никто», — ответил Валандер и, подхватив пакеты, стал спускаться по лестнице. Женщина, загоравшая возле подъезда, уже ушла. Валандер сел в машину и поехал в Истад. Мысленно он перебирал в голове последние события. Что дают им находки, сделанные в квартире Лены Нурман, и тот факт, что праздники с переодеванием оказались не просто вечеринками. Ему вспомнилось, как несколько лет назад у Линды случилось что-то вроде религиозного кризиса. Это началось сразу после развода с Моной, который для Линды оказался такой же неожиданностью, как и для самого Валандера. Сколько вечеров он простоял тогда за дверью, прислушиваясь к неразборчивому бормотанию дочери, очевидно читавшей молитвы. Найдя в ее комнате книги, в которых рассказывалось о деятельности сциентологов, он уже забеспокоился всерьез. Но попытки поговорить с дочерью ничего не дали. В конце концов, Валандер обратился за помощью к Моне. Что произошло потом, он не знал. Но однажды бормотание за дверью прекратилось, и Линда вновь вернулась к своему увлечению мебельным дизайном. От этих воспоминаний у Валандера по коже прошел мороз. Многие из появившихся в последние десятилетия сект на самом деле были просто коммерческими предприятиями с очень жесткой структурой. Религия, оккультизм превратились в товар. Валандер вспомнил, с каким презрением его отец отзывался об этих ловцах человеческих душ. Стоит только какому-нибудь несчастному попасть в сети такого лжепророка, и он будет биться в них до самой смерти. А что если и в самом деле материалы, лежащие в пакетах на заднем сиденье машины, содержат разгадку этого запутанного дела? Валандер нажал на газ. Он торопился. Приехав в полицию, Валандер сразу отыскал Эдмундсона и вернул ему долг. Потом он прошел в комнату для заседаний, где Мартинсон инструктировал троих полицейских, присланных из Мальмы. С одним из них, 60-летним инспектором по фамилии Рюттер, Валандер встречался раньше. Двоих других помоложе видел впервые. Валандер поздоровался, но прерывать беседу не стал. Разница во времени с Америкой больше 6 часов, так что Мартинсон еще успеет связаться с ними до конца рабочего дня. Из комнаты для совещаний Валандер прошел к себе в кабинет и сразу сел за чтение материалов, привезенных из квартиры Лены Нурман. Читать приходилось на английском и со словарем, так как многих слов Валандер не знал. От этого занятия он быстро устал, голова разболелась. Он уже прочел примерно половину, когда в дверь постучал Мартинсон. Часы показывали начало 12-го. Мартинсон был бледен, глаза ввалились. При виде его Валандер подумал, что и сам, наверное, выглядит не лучше. «Как дела?» «Толковые парни», — ответил Мартинсон. «Особенно старший, Рюттер». «Вот увидишь, теперь нам будет немного легче», — подбодрил его Валандер. Мартинсон устало стянул с себя галстук и расстегнул ворот рубашки. «У меня для тебя есть дело», — продолжал Валандер и подробно рассказал о находках в квартире Лены Нурман. Слушая его, Мартинсон понемногу оживился. Мысль о том, что ему предстоит связываться с американскими коллегами, придала ему сил. «Главное для нас получить представление об этой организации», — закончил Валандер. «Но заодно расскажи им о том, что здесь случилось, о гибели Светберга и 4 ребят. Подробно опиши оба места преступления. Для этого воспользуйся планами, составленными Нюбергом. Посмотри на их реакцию. Было ли у них когда-нибудь что-то подобное? Сейчас важно установить с ними контакт, а потом всегда можно будет перезвонить и уточнить детали. С европейской полицией мы, конечно, тоже свяжемся. Вряд ли эта секта существует только в Швеции и Америке». Мартинсон взглянул на часы. «Сейчас, правда, не самое подходящее время для разговора с Америкой, но я попытаюсь». Валандер поднялся и стал собирать папки. Они вышли вместе с Мартинсоном и сделали ксерокопии документов, которые Валандер не успел просмотреть. «Пожалуй, после наркотиков я больше всего боюсь разных сект», — вдруг произнес Мартинсон. «Из-за детей. Боюсь этого религиозного дурмана, из которого трудно выбраться, и через который к ним тяжело пробиться». «Одно время я очень переживал из-за Линды», — сказал Валандер. «Как раз по той же самой причине». Уточнять он не стал. И Мартинсон не задал вопросов. Тут Валандер опять вспомнил о Светберге. Помнишь, мы как-то говорили, что к инспектору по юридическим вопросам поступала жалоба на Светберга? Тебе удалось выяснить, чем была вызвана жалоба?» Мартинсон удивленно посмотрел на него. «А ты бумаги не получил?» «Какие бумаги?» «Текст заявления на имя инспектора. Они выслали нам копию вместе с резолюцией». «Я ничего не видел». «Посмотри у себя на столе». Мартинсон остался у ксерокса, а Валандер вернулся в свой кабинет. Он поднял все папки, которыми был завален стол, но нужной бумаги не обнаружил. В кабинет вошел Мартинсон с кипами ксерокопий в руках. «Нашел?» «Нет». Мартинсон свалил бумаги на стол Валандеру. «Документы имеют способность исчезать. Справиться с проблемой можно только в том случае, если все обзаведутся компьютерами». «Я этого уже не застану», — ответил Валандер, продолжавший относиться к компьютеру с осторожностью. «В сентябре начнется обкатка кор», — сказал Мартинсон. «Хочешь, не хочешь, а придется работать по-новому». Валандер знал, что кор обозначает компьютерное обеспечение расследований. Но что конкретно под этим подразумевается, представлял плохо. Говорили, что благодаря этому новшеству рутинные работы будут выполняться быстрее, и освободившееся время пойдет на повышение эффективности расследований. Однако, по мнению Валандера, такой подход не учитывал время, которое будет потрачено впустую на обучение таких сотрудников, как он. Они никогда не научатся использовать преимущества новой системы. Валандер мрачно уставился на корзинку для бумаг, стоящую возле стола. «Принуддок», — спросил он, — «тоже имеет отношение к новой системе?» «Тебе и это известно», — оживился Мартинсон. «Документация, регламентирующая случаи вмешательства и применения мер принуждения». «Так, кое-что слышал», — уклончиво ответил Валандер. «Я помогу тебе», — успокоил Мартинсон. «Это гораздо легче, чем кажется». Мартинсон исчез. Но через 5 минут появился снова. В руках он держал какие-то бумаги. «Они попали ко мне», — сказал он, — «по ошибке или по чьей-то невнимательности». И Мартинсон ушел, торопясь начать переговоры с американской полицией. Валандер подумал, что ему, наверное, придется действовать через Интерпол. А может быть, у Швеции даже есть прямые контакты с ФБР? Валандер плохо представлял себе, каким образом осуществляется сотрудничество с полицией других стран. Хотя за последние годы ему приходилось работать совместно с латышской и южноафриканской полицией. Он сел за стол и прочитал жалобу на Карла Эверта Светберга, адресованную инспектору по юридическим вопросам. На документе стояла дата – 19 сентября 1985 года. Значит, более 10 лет назад. Написал жалобу Стик Стрит, проживавший в Истаде. Он пользовался машинкой, в которой не работала буква «Е». По словам Стига Стрида, вечером 24 августа его избил дома родной брат, алкоголик, который пришел к нему просить денег. Когда Стик отказал ему, он вспылил и, напав на Стига, выбил ему 2 зуба и нанес глубокую рану над левой бровью. Потом он разгромил гостиную и ушел, унеся с собой видеокамеру. Стик позвонил в полицию. На вызов приехали 2 полицейских. Фамилия одного из них была Андерсон. Сам Стрит отправился в больницу, где ему наложили повязку. Пока разбиралась жалоба, Стик восстанавливал выбитые зубы у врача-протезиста. 26 августа Стрида вызвали в полицию для беседы с помощником инспектора уголовного розыска Карлом Эвертом Светбергом. Светберг объявил ему, что следствия по его делу не будет, так как вина брата ничем не подтверждена. Стик возмутился и вышел из себя, пытаясь доказать, что у него украдена камера, разгромлена гостиная, а сам он получил тяжкие увечья, засвидетельствованные 2 полицейскими. Но Светберг настаивал на своем. Причем, как утверждает Стрит, вел себя крайне некорректно и даже пригрозил, что судебное разбирательство обойдется истцу в немалую сумму. Вернувшись домой, Стрит написал письмо Бьорку, тогдашнему начальнику полиции Истада, и пожаловался на недопустимое поведение Светберга. На следующий день Светберг посетил его дома и снова угрожал ему. Стрит испугался, однако по совету друзей все же решил написать жалобу инспектору по юридическим вопросам. Валандер читал жалобу со все возрастающим изумлением. Зачем Светберг угрожал Стриду? Почему повел себя в этой истории так странно? У него были все основания, изучив материалы, передать дело прокурору для вызова брата-алкоголика в суд. Валандер открыл следующую страницу. Это оказался датированный 4 ноября 1985 года ответ Светберга на запрос инспектора. Светберг указывал, что действовал в соответствии со служебной инструкцией и ни в чем не погрешил против полицейской этики. Факт использования угроз для психологического давления на Стига Стрида он категорически отрицал. Последним в стопке лежало заключение инспектора. Поскольку информация, сообщенная Стигом Стридом, не подтвердилась, жалоба его отклоняется. Наморщив лоб, Валандер отложил от себя бумаги, поднялся и пошел к Мартинсону, который писал что-то, сидя за компьютером. «Ты что-нибудь помнишь про дело Стрида?» — спросил Валандер, из-за которого на Светберга подали жалобу инспектору. Мартинсон задумался, потом ответил. «Я помню, что Светберг очень неохотно говорил на эту тему и, конечно, вздохнул с облегчением, когда инспектор отклонил жалобу. Если Стрид не врет, поведение Светберга кажется более чем странным». Светберг отрицал его слова. «Завтра нужно найти бумаги, связанные с делом Стрида, включая отчет, написанный вечером 24 августа. Думаешь, это нам что-нибудь даст?» «Пока не знаю. Одного из полицейских, приезжавших к нему домой, звали Андерсон. Хуго Андерсон. Где он сейчас?» «Ушел от нас. По-моему, году в 88-м и устроился куда-то начальником охраны. Но, думаю, найти его не составит труда». Из письма Стрида не ясно, кто был второй полицейский. Но в отчете, написанном вечером того дня, его фамилия наверняка есть. Кто еще может помнить эту историю? Бьорк, наверное. Поговорю с ним, но начну все же со Стрида, если он еще жив. Я только не понимаю, зачем это все нужно. Подумаешь, жалоба 11-летней давности, да к тому же не имевшая никаких последствий. «Мне не ясно поведение Светберга», — продолжал настаивать на своем Валандер. Он без всяких оснований закрыл дело и якобы даже угрожал потерпевшему. Мне это кажется странным. А нам и надо сейчас узнать о Светберге то, чего мы прежде не знали. Мартинсон кивнул. Он понял, что имеет в виду Валандер. «Я возьму себе в помощь кого-нибудь из Мальмё», — сказал Валандер. Он вернулся в кабинет. Стрелки часов уже перевалили за полночь. До родителей Исы Эденгрен он так и не доехал. А сейчас уже было поздно. Валандер сел за стол и полистал телефонный справочник. Никакого Стига Стрида в нем не значилось. Валандер хотел позвонить в справочную, но передумал и решил отложить звонок до завтра. Сначала нужно поспать. Взяв куртку, Валандер вышел на улицу. Дул слабый ветер, но было тепло. Валандер нащупал в кармане ключи и уже открыл дверцу машины, но неожиданно вздрогнул и обернулся. Что могло его напугать? Валандер прислушался, вглядываясь в ту часть стоянки, куда не проникал свет от фонарей. Так никого и не увидев, Валандер сел в машину. «Страхи всего лишь плод моего воображения», — подумал он. «Я вбил себе в голову, что преступник где-то рядом». Но даже если это не так, он очень хорошо информирован. Да, страхи — плод моего воображения. Но даже представить страшно, что это может произойти снова.